«И давно он так?» — спросил Гардар, смотря на огромный валун, в который был закован Сарт. «Четвертый день», — ответил Байон. «Думаю, надо проверить его. Он мог перегнуть с медитацией». «С ней можно перегнуть?» «Можно», — кивнул профессор стихийного факультета. «У каждого по-своему, но можно». «Кстати, а чего он вдруг на такое решился?» — спросил ректор. «Вроде всегда живчиком был. У него на лбу было написано «Медитация не мое». Я потребовал у него достигнуть глубокого уровня сродства в качестве экзамена на подмастерье. «Я же вас просил не препятствовать». «А я и не препятствовал. Просто хотел, чтобы он подтянул отстающую грань силы», — пожал плечами профессор. «Мне иногда кажется, что провидение ошиблось со стихией. Ему огонь больше бы подошел, такой же вспыльчивый и неусидчивый». «Надо что-то решить», — вздохнул ректор. «Это никуда не годится. Тут слухи ходят, что наш математик его в камень обратил». «Глупость же». «После его представления самым глупым использованием таврических треугольников я уже ничему не удивляюсь. И вообще я за него в последнее время беспокоюсь. Он все больше начинает походить на бойку прямой угол». «Ну, начнем с того, что она была под влиянием бездны в детстве», — покачал головой Байон. «Она до университета была не в себе». «Черт с ней, с бойкой! Скажи мне, как выковырять этого упрямца из мастерских?» «А зачем? Он же посещает занятия с Мурмуром». «Да, но и то снова пытался сочковать. Пришлось пригрозить отчислением». «Значит, он не круглые сутки в библиотеке и мастерских. Я бы посоветовал не вмешиваться». Артурс недовольно сморщился. «Угробит ведь здоровье. Переутомление – штука опасная, особенно если у тебя дар». «Благо он у него крошечный», – хмыкнул глава стихийников. «Я поговорю с Магмагалом. Он слишком много ему позволяет».